Глава 11. Пришла. Довольно улыбается, явно мысленно записывая этот пунктик себе как победу. Не из-за тебя, я не обольщайся. Отмахиваюсь и немного вру. Я здесь со своим парнем, и если он увидит нас вместе, он тебя и забьет. Отдавай ключи, и я пойду. Тихий смешок раздражает. Я что-то смешное сказала? Хочу на это посмотреть. Самоуверенно бросает и осматривается по сторонам, разыскивая кого-то. «Где твой парень?» А он наглый и явно уверен в себе, гад. «Отошел за водой», цежу сквозь зубы. «И он вот-вот подойдет, увидит нас вместе, и...» Давление его рук на талию становится сильнее. «Зря я надел этот кроп-топ». Он закрывает руки, декольте, но оставляет обнаженной спину, талию, которую он касается холодными ладонями. Мурашки бегут по всему телу, поднимая волоски на затылке. «Мне интересно посмотреть, что сделает твой герой против меня и моих парней». Наклоняется, останавливаясь в нескольких миллиметрах от моего лица. Притягивает к себе, из-за чего выгибаюсь в спине. «А слабо один на один?» Резко выпаливаю. «Или четверо на одного для вас норма?» «Неудачники!» Я не договариваю. Парень делает рывок вперед, врезаясь в мои губы, снова похищая поцелуй. Он делает это так быстро и внезапно, что я ничего не успеваю понять. Страстно, жестко, по-взрослому, проникает языком в рот, будоража и вызывая внутреннее странное чувство наслаждения, стремительно летящее вниз живота. Тогда в зале я чувствовала то же самое, и меня это бесит. Нереально бесит. Пытаюсь оторваться, бью его по плечам. Мне не нравится. Абсолютно. Не так целуется. Ростик по-другому это делает. Более влажно, медленно, как французский поцелуй. А здесь другой коктейль, и от него я не пьянею. Кусаю его за губу, разрывая поцелуй. И отшатываюсь, будто на меня летит метеорит. И все это зря, ведь он и так меня настигнет. И оказываюсь права. Руки его по-прежнему держат в тисках. Ты подонок, урод! Ты что, не понимаешь? Тяжело дышу и снова бью его по широким мускулистым плечам. Они у него нереальные. Он случайно не пловец? «У меня есть парень, моральная ты скотина!» Внезапно его пальцы смыкаются на моих щеках так грубо и больно, что я замираю. Пугаюсь, вглядываясь в суровое лицо, карие и леденящие душу глаза. «Следи за словами!» Вдруг зло выпаливает. От того игривого парня не осталось ни следа. «Иначе мне придется поставить тебя здесь на колени и занять твой рот членом!» Холодный баритон парализует ноги, как и вульгарно брошенные слова. «Занять рот членом? Но это же правда!» Шепчу в ужасе, невольно воспроизводя это в голове. «Но почему-то не в оживленном парке, а где-то в темной комнате наедине. Он стоит в полный рост, держит меня за волосы. Приказывает сесть. И я сажусь, расстегиваю молнию, выпуская член из трусов. А потом поддаюсь вперед и...» «Дура больная, о чем ты думаешь? Совсем с ума сошла!» «Не хочешь слушать, отдай ключи!» Шепчу, чувствуя омерзение к самой себе. «Я не Ростика представляла, а Спартака!» «Я передумал!» Грубо отпускает меня. «Только сейчас понимаю, как болят челюсти. Машинально тянусь к ней пальцами, но отдергиваю их, не показывая слабости. И того, что мне больно!» «Пусть твой парень придет под мост!» «Вот тот!» Указывает в сторону за оживленную толпу. Я чисто машинально смотрю туда. Недлинный мост, украшенный фонарями в честь праздника. Под ним простирается речка с небольшими берегами. И, как назло, там ничуть не людно. «Через 20 минут!» Кидает зло. «Кажется, зря его так!» «Не придет! Ключи не получишь!» Он демонстративно достает их из кармана спортивок. Звенит, привлекая мое внимание, как блестяшки ворону. «Ты ведь обещал!» Выдыхаю. «Что, если я приду на фестиваль?» «Ты же хотела, чтобы мы встретились один на один?» Пожирает меня глазами, но смотрит холодно. С такой физиономией, будто так и говорит. «Ты влипла!» «Я решил. Ты права. Надо. Не придет сам, увижу в следующий раз, и твоему пацану не жить. Пусть готовится к санаторию, ему надо будет поправить здоровье». Он говорит это на полном серьезе. «Меня бросает то в жар, то в холод». Парень ослабляет хватку и, засунув руки в карман, мажет по мне стальным взглядом и разворачивается ко мне спиной. «Ты и так поцеловал меня! Кричу ему вслед, плевать, что меня слышат. Народ гудит, все переговариваются между собой. Тебе мало было? Он все дальше отходит от меня. Замечаю группу парней на лавочке чуть дальше от нас. Смеются, переглядываются и на нас посматривают. Так они все видели и забавляются? Парень в этот момент поднимает руку, машет мне на прощание. Да, спасибо за этот детский и невинный поцелуй. Тебе еще тренироваться и тренироваться. Задыхаюсь от этой наглости. И пропускаю те секунды, когда он скрывается в толпе и направляется к своим друзьям. Спартак останавливается возле них. Усмехается, поворачивается в мою сторону. Кажется, они говорят обо мне. Раз он подмигивает, поднимает запястье и бьет рядом с косточкой, намекая, что засек время. Боже, я дура! Что я сделала? Если Ростик не придет сегодня, они изобьют его толпой. Если не завтра, так послезавтра. Или вообще ворвутся к нам в номер, меня изнасилуют. А его и того хуже. Нет, я пойду в полицию. Ты о чем, Аля? Что ты им скажешь? Мальчики тебя задирают? Боже. Вдох. Выдох. Успокойся. Не думай о плохом. Никто никого не изобьет. Что ему там надо? Станцевать, чтобы отстал? Я станцую, только бы никого не ударил. Плевать уже на ключи. Но только вот, я так не смогу. Мне станцевать для кого-то легко, особенно на сцене, особенно толпе. Любой стиль, кроме одного, сексуального, раскрепощенного, который я собиралась танцевать только перед Ростиком. И подозреваю, Спартак хочет именно его. И на трезвую голову я этого точно не сделаю. Обхватываю себя руками и ухожу, чувствуя на спине скользящий взгляд. Осматриваюсь по сторонам. Нахожу обычное кафе. Алкоголь они уже не продают. А вот коктейли... Легко. Выпиваю два стакана и чувствую прилив жара к щекам. Работает. Посматриваю на время. Его в запасе остается все меньше. Бью себя по щекам и благодарю алкоголь, действующий на меня очень хорошо. Я вообще не пью. Выдержки ноль, поэтому бодро выхожу из кафе, вспоминаю, где этот проклятый мост. Дохожу до него, понимаю, что там очень тихо. Народа почти нет, и они еще отдалились, продолжая идти вдоль набережной. Но была не была. Спускаясь по длинным ступенькам под мост. Каждый шаг — минус один нерв. Надеюсь, что Спартак всего лишь пошутил. Я шутку эту переживу. Но нет, парень не пошутил. Стоит, курит, засунув руки в карманы штанов. Отвлекается от фейерверка, гремящего в небе неподалеку, и переводит взгляд на меня. И тут же на красивом безмятежном лице появляется эта самоуверенная ухмылка, портящая красивое лицо. Убирает от губ фильтр и издевательски произносит. «А парень твой где? Испугался? Ты за него?» Казалось бы, он улыбается даже глазами. «Прости, я девчонок не бью, но деру». Но тебя драть пока не хочу. Пока. Я тебя обманула. Выпаливаю, проигнорировав его извращение. Я пришла одна. Вот как. Довольно проговаривает. А я думал, что хорошие девочки не лгут. Кажется, я ошибся. Ты не такая уж и паинька, Аля.